Антисфен, Диоген, Аристипп. Антисфен – греческий философ, основатель философской школы киников. Жил с 450 по 360 год до нашей эры. Аристипп – греческий философ, основатель философской школы киренаиков, гедонистов. Жил с 435 по 355 год до нашей эры. Диоген, греческий философ, годы жизни 400-325 до нашей эры. Философ Антисфен родился и жил в Афинах. Он был сыном фракийской рабыни, поэтому его часто упрекали в том, что он не коренной афинянин. Антисфен в ответ говорил, что сами афиняне ничуть не родовитее улиток или кузнечиков, коренных жителей Афин. Известно, что Антисфен участвовал в сражении афинян со спартанцами при Танагре и проявил себя как доблестный воин. Философ Сократ пошутил по этому поводу, сказав, что среди коренных афинян обычно не встречаются такие мужественные воины. Сначала Антисфен учился у ритора Горгия, но, познакомившись с Сократом, оставил занятия риторикой и посвятил себя философии. Жил он в Пирее и каждый день ходил в Афины за несколько километров, чтобы слушать Сократа. Антисфен односторонне воспринял учение Сократа. Сократ проповедовал умеренность. Антисфен доводил разумную умеренность до лишений и аскетизма. Он презирал не только излишества и богатства, но и достаток. Добродетелью считал бедность, одевался как нищий. Сократ однажды сказал ему: «Сквозь дыры твоего плаща, Антисфен, видно твое тщеславие». После смерти Сократа Антисфен продолжал учить философии в Киносарге, гимнасии, название которого переводится как «белая собака». Поэтому последователи Антисфена получили название киников или циников. По другой версии, это название появилось после того, как Платон назвал ученика Антисфена Диогена из Синопа собакой, что по-гречески звучит как киник. Антисфен и его последователи утверждали, что именно они являются истинными продолжателями философии Сократа и враждовали с Платоном, который утверждал то же самое. Антисфен отвергал почитание богов, враждебно относился к какому бы то ни было государственному устройству, к общественным порядкам и даже к отечеству вообще. Слово «киник» или «циник» поэтому со временем приобрело совсем другой смысл. Так называют людей, презрительно относящихся к общепринятым нормам нравственности и морали. Антисфен первым среди философов начал носить короткий плащ, который считался одеждой рабов, нищенскую суму и посох, дубинку Геракла. Все его последователи старались подражать ему в этом. Сохранилось много высказываний Антисфена и исторических анекдотов о нем. Самый знаменитый из них — рассказ о споре Антисфена с философом Зеноном Элейским. Зенон утверждал, что движения не существует, и доказывал это сложными логическими построениями. Антисфен не мог опровергнуть этих логических доказательств, но начал молча расхаживать перед участниками спора, чтобы показать, что движение существует, несмотря на любые логические доводы. Этот эпизод описал Пушкин в своем стихотворении. «Движения нет, — сказал мудрец бородатый, другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить, хвалили все ответ замысловатый». Однажды ученик спросил Антисфена, что приготовить к беседе с ним. «Приготовь книжку, да с умом, палочку для письма, да с умом, восковую дощечку для письма, да с умом», — ответил Антисфен. Другой ученик пожаловался ему, что потерял записи его бесед. «Надо было хранить их в душе», — сказал философ. Когда один жрец расписывал, как хорошо в загробном мире душам тех, кто не грешил при жизни, Антисфен спросил его: «Почему же ты не торопишься умереть?» Антисфен говорил, что брать с собой в дорогу нужно только то, что невозможно потерять. Он советовал не пренебрегать врагами, так как они первыми замечают наши погрешности. По его словам, государство погибает тогда, когда люди перестают отличать хороших людей от дурных. Когда его спросили, какая наука самая необходимая, он сказал: «Наука забывать ненужное». На вопрос, что ему дала философия, ответил: «Философия научила меня беседовать с самим собой». Умер Антисфен от туберкулеза. Страдая от боли, он воскликнул: «Ах, кто избавит меня от страданий?» Самый близкий его ученик Диоген из Синопа протянул ему кинжал. «Я сказал от страданий, а не от жизни», — возразил Антисфен. Учение Антисфена оказало большое влияние на философию стоиков и учение философа Эпиктета. Антисфену принадлежит множество философских трактатов на самые различные темы. Тимон Афинский, насмехавшийся над философами, называл его «болтуном на все руки». Философ Диоген из Синопа в юности подделывал деньги, но не потому, что хотел разбогатеть. Чтобы определить свое жизненное назначение, Диоген спросил у дельфийского оракула, чем ему заниматься. «Переоценивай ценности», — ответила Пифия. Тогда Диоген и стал фальшивомонетчиком. Начал дешевое железо выдавать за дорогое серебро. Ему пришлось бежать из родного города, и он попал в Афины. Познакомившись с Антисфеном, одним из учеников Сократа, Диоген понял, что его призвание — переоценивать ценности духовные, философские. Диогену понравилось то, что Антисфен презирал богатство, обычаи и законы. Именно так понимал истинное назначение философа и Диоген. Рассказывают, что когда Диоген первый раз пришел к Антисфену, чтобы стать его учеником, Антисфен, недовольный тем, что у него не было учеников, в ответ на его приветствие ударил его палкой по голове. «Бей сколько хочешь», — ответил Диоген, — «но ты не найдешь такой крепкой палки, чтобы отбить охоту постичь твое учение». Диоген отрицал имущество, питался остатками овощей с базарных прилавков. Правителей он называл прислужниками толпы. Над толпой надсмехался. Однажды он остановился на площади и начал читать философскую лекцию. Его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по птичьи, и вокруг собралась сотня зевак. «Вот, афиняне, цена вашего ума», — сказал им Диоген. «Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания. А когда я защебетал, как неразумная птица, вы слушаете меня, разинув рот». В другой раз, увидев, как люди выходят из театра, он начал пробиваться через толпу в театр, а на вопрос, зачем он это делает, ответил: «Именно так я стараюсь поступать всю свою жизнь, идти наперекор всем». Жил Диоген в глиняной бочке. Он говорил, что ничего не имеет, поэтому его нельзя ничего лишить, и к тому же он ничего не боится потерять. Из вещей у него была одна только кружка, которую он носил с собой и пил из нее воду. Уже стариком он как-то увидел мальчишку, пьющего воду из пригоршни. Диоген воскликнул: «А я-то старый дурак!» и выбросил из котомки свою кружку. Чтобы показать афинянам, что он не считает их достойными называться людьми, Диоген средь бела дня зажег фонарь и стал ходить по самым людным улицам города. «Что ты делаешь?» — спрашивали его. «Ищу человека», — отвечал Диоген.